Глава восьмая. «Ты ведь знаешь, где я живу, Кир?» Не спросила, а скорее утвердительно заявила я. Кирилл кивнул. В его взгляде читалась настороженность, словно парень ждал подвоха. Однако именно сейчас я оказалась не готова к спорам и долгим разговорам по душам. Я так и не смогла навести порядок в своей душе. И все это время провела в работе и учебе. А здесь, словно гром среди ясного неба, явился мой персональный гром. Грозный и ревнивый собственник. Он, что удивительно, даже не пытался делать вид, что мы все еще просто друзья. И в каждом движении, касании, взгляде сквозили властные замашки мужчины по отношению к своей женщине. Мне это льстило. Завтра я непременно разберусь со всем этим. Решу, что делать с мальчишкой, сбежавшим в город ради меня. А сейчас... Сейчас я слишком соскучилась. Захотелось еще раз окунуться в наши кардинально изменившиеся отношения, такие новые для меня. Поехали, только еды купим. Я еще не завтракала. Да и ты, судя по грозной физиономии, не успел пообедать. Решила я и потянула парня за собой в сторону парковки, где стояла моя тачка. «Давай на моем». Кир мотнул головой в противоположную сторону. «О, нет, я не хочу утром торчать на остановках и ехать в универ, а потом и сюда за тачкой». Покачала я головой. «Лучше лишних полчаса посплю». Кирилл окутал меня жадным взглядом. Я буквально прочла каждую его мысль. Все они кричали о том, что он готов побыть моим водителем. И тогда лишние полчаса мы проведем вместе. «Сразу нет, Кир», — твердо заявила я. «Я еще ничего не сказал». Едва заметная усмешка скользнула по красивым губам, и я с трудом удержалась от того, чтобы привстать на цыпочки и освежить воспоминания о вкусе поцелуя. «Зато громко подумал», — шикнула я и не сильно ударила кулаком в живот. Кирилл тут же перехватил мою руку, расправил ладонь, переплел наши пальцы в замок. Прикосновение ощущалось остро, обжигало намеками. Дерзкий взгляд парня, направленный на мои губы, не улучшал ситуации. «Знаешь, где находится ресторанчик Луиджи? Тот, что неподалеку от моего дома». Выдохнула я и отвела взгляд. Понимала, что выгляжу, как безмозглая малолетняя курица. Но ничего не могла поделать с собой. Я просто не хотела отпускать Кира. А сидеть в ресторане за одним столиком и есть виделось мне пыткой, не меньше. «По дороге закажу там еду. Заберем и ко мне». Еще тише проговорила я. Кирилл вздохнул. Обхватил свободной рукой мой затылок, приподнял, заставил смотреть в его глаза. «Не нужно этого, Лесь», — грубовато произнес он. Но пальцы, перебиравшие волосы на моем затылке, были нежными. «Я не ребенок, так что давай опустим всю эту херню и сделаем вид, что ты ничего не говорила. Идет?» Промолчала. Стало вдвойне стыдно за свои слова. «А вдруг Киру всего этого не нужно? Вдруг он не хочет повторений? Или банально другие планы, а на меня нет времени? Да мало ли какие причины!» «Пойдем», — потянул меня Кирилл за руку. «Стоянка просматривается камерами. Завтра тебя на работе ждут? Утром?» На все вопросы я отвечала негромким «Угу». Кирилл тем временем уже кому-то звонил, и, судя по короткой беседе, звонил парень в ресторан. Правда, не в Луиджи, но тоже в весьма известное заведение. Оказавшись рядом с байком Грома, послушно надела шлем. А потом также, без возражений, уселась за спину своего молодого человека. Смущение начало испаряться, когда Кирилл своей рукой сжал мои ладони, которые я сцепила в замок на его животе. Поняла, что улыбаюсь, когда сидела позади молодого человека, крепко держалась за него и наслаждалась силой и уверенностью, с которой он управлял рычащим стальным зверем. До квартала, в котором я жила, мы добрались очень быстро. «Слушай, может и мне пересесть на байк? Гораздо быстрее, чем на моем пикапе», — посмеивалась я. «Вот уж нет, лисенок», — усмехнулся Кир. Включил сигнализацию, убрал мой шлем в рюкзак. «Это небезопасно. Без меня ты не будешь ездить на байках». Я округлила глаза. «Командует? Ну, конечно!» «Показывай свою башню, принцесса», — улыбнулся Кир. И сам потащил меня за руку в направлении подъезда. «Ведь и без моих слов знает, где я живу. Просто невыносимый тип». «А драконов не боишься?» Насмешливо фыркнула я, порылась в рюкзаке в поисках ключей. «Игра стоит свеч». Небрежно пожал плечом Кирилл и окатил меня таким взглядом, что не осталось и талики сомнений в том, чем именно мы будем заниматься в моей башне.